Книга вторая. Опасная зона. Глава первая. Чуть позже. Я шел по узкой лесной тропе с красавчиком на плече. Горностай мерцал в лучах восходящего солнца, словно живое украшение. Его белоснежная шерстка переливалась золотыми искрами. Каждое движение создавало волны света. Теплота его маленького тельца приятно грела плечо через рубаху. Похоже, он чувствовал себя на моем плече как дома, изредка потираясь мордочкой о мою шею. Направился к условленному месту встречи с Барутом. Небольшой поляне в безопасной зоне леса, где мы могли спокойно поговорить без лишних ушей. Деревенские сплетни разлетались быстрее лесного пожара. Лес встретил меня симфонией привычных звуков. Мягким шелестом листвы над головой, далеким ритмичным стуком дятла, тихим журчанием ручья где-то справа. Воздух был свежим и чистым, пах хвоей, прелыми листьями и той особой влажностью, которая всегда присутствует в глубине леса. Красавчик время от времени поворачивал голову. Его черные глаза-бусинки внимательно следили за окружением. Горностай чувствовал мою настороженность через нашу связь и был готов в любой момент соскочить и скрыться в зарослях. Его уши постоянно двигались, улавливая малейшие звуки, которые могли ускользнуть от моего слуха. По дороге мне пришлось несколько раз сворачивать с основной тропы, петляя между деревьев. Осторожность не помешает. Кто знает, не следит ли кто за мной. От Ефима теперь чего угодно можно ждать. Ветки цеплялись за одежду, мох под ногами мягко пружинил, поглощая звуки шагов. В одном месте пришлось перепрыгнуть через поваленное дерево, и красавчик автоматически подстроился под движение, крепче вцепившись в мою рубаху. Барут уже ждал на поляне, стоя у массивного старого дуба. Он нервно переминался с ноги на ногу, то и дело оглядываясь по сторонам. Увидев меня, он сначала широко улыбнулся и поднял руку в приветствии, но когда заметил горностай на моем плече, его глаза округлились от изумления, а рука так и застыла в воздухе. «Макс!» — воскликнул он, подходя ближе осторожными шагами, словно боясь спугнуть зверька. «Это горностай? Твой?» «Ага», — ответил я, легко поглаживая зверька по спинке двумя пальцами. «Знакомься, это красавчик». Горностай гордо выпрямился, словно понимая, что его представляют человеку. Черные глаза внимательно изучали Барута, оценивая его как потенциальную угрозу или союзника. Барут медленно покачал головой. «Здорово. Так спокойно себя ведет. «Терпение и правильный подход», — ответил я уклончиво. «Красавчик!» — парень не сдержал ухмылки. «Странное имя. Обычно звероловы называют что-то вроде «смертоносная тень» или «белый рыскарь». «Ну, пусть называют». Я улыбнулся. «У меня другой подход». Барут кивнул. Его взгляд по-прежнему не отрывался от горностая. «Хороший питомец. А что за способности? Что он умеет? Зверь ведь каждый со своими талантами». «Иллюзии создает», — сказал я, сознательно умолчав о способности поиска ресурсов. Не то чтобы я не доверял Баруту, просто рассказывать все подряд было не в моем характере. Я всю жизнь был одиночкой и привык держать козыри при себе. Барут восхищенно присвистнул. «Иллюзии?» «Так, не о том», — оборвал я его в восторге. «Я прислал тебе весточку не для того. У меня, правда, мало времени». «Ладно, давай к делу». Парень вмиг перестал улыбаться. «Что такое?» «Скажи, можно ли за деньги пригласить в деревню другого лекаря? Того, кто проведет мою проверку своим питомцем?» Он тут же нахмурился, обдумывая мои слова. «Это возможно, но...» Он замялся, почесав подбородок. «Такая услуга будет стоить денег. К тому же, чтобы его слово имело вес против заключения Больда, нужен специалист с безупречной репутацией. Иначе Ефим просто объявит его шарлатаном». «А неплохо мыслит», — Реально политик. Далеко пойдет. Я достал из-за пазухи небольшой кожаный мешочек, набитый монетами, и протянул его Баруту. «Тогда вот, этого хватит?» Медики тихо звякнули в руках Барута, когда он заглянул внутрь. Я видел, как он быстро, но точно прикинул количество. Заметил, как что-то промелькнуло в его глазах. Быстрая оценка. Словно он принял решение. «Этого хватит, конечно», — сказал он, наконец, завязывая мешочек. «Я найду надежного человека». Что-то в его манере говорить показалось мне странным. Слишком быстро он согласился, слишком уверенно заявил, что все в норме. Но у меня просто не было времени копаться в мотивах Барута. Главное, чтобы он выполнил свою часть сделки. «Спасибо», — сказал я искренне, чувствуя, как с плеч спадает часть груза. «Это действительно очень важно для меня. Это ведь останется между нами?» Он кивнул. «Конечно. Только не между нами, а между нами и моим отцом». Красавчик на моем плече вдруг резко насторожился, повернув голову в сторону леса. Его черные глаза внимательно всматривались в заросли, уши встали торчком, маленькое тельце напряглось, готовое к прыжку. Я мгновенно последовал его примеру, прислушиваясь к лесным звукам и вглядываясь в тени между деревьями. «Что-то не так?» — встревоженно спросил Барут, заметив наше синхронное поведение. «Не знаю», — ответил я тихо, не отрывая взгляда от леса. Красавчик что-то шалит. В лесу зверьё лучше человека чувствует опасность. У них инстинкты острее, слух тоньше. Если горностай встревожился, значит, рядом что-то или кто-то есть. Потом прошло несколько напряженных секунд. Лес вокруг словно затих, даже птицы замолчали. Потом красавчик медленно расслабился, но уши все еще поворачивались, улавливая звуки. Ложная тревога. Но я запомнил этот момент. В лесу всегда нужно прислушиваться к инстинктам питомцев. Они часто спасают жизнь. «Все в порядке», — выдохнул я. «Наверное, просто какой-то зверь прошел мимо». «Так когда, говоришь, будет лекарь?» — спросил я, возвращаясь к нашему разговору. «Точно не скажу. Дней 5, может, 7», — ответил Барут, пряча мешочек во внутренний карман. «Мне нужно время, чтобы найти подходящего специалиста и договориться с ним. Плюс дорога займет пару дней». Я кивнул. «Неделя — не так уж много времени, особенно учитывая, что каждый день промедления мог стоить мне слишком дорого. Но альтернативы не было. Немного терпения». «Тогда отлично», — сказал я, протягивая руку для рукопожатия. «Я где-то через это время и вернусь, может, раньше». «Все нормально?» — парень нахмурился. «Да. Так что, договорились?» «Договорились. И Максим...» Он помедлил, подбирая слова. «Ефим не простит тебе попытки подорвать его авторитет. Он может предпринять что-то, если все так обернется. «Ага, знаю. Буду иметь в виду». Ответил я серьезно, понимая, что Барут прав. Но именно это мне и нужно. Со старостой пора кончать. «Слушай, еще есть что обсудить», — замялся парнишка. «Но раз у тебя мало времени, то лучше отложим на другой раз. Дело серьезное, Макс, но потерпит». «Раз серьезное, то обязательно обсудим». Я улыбнулся. Мы еще немного поговорили о технических деталях моей просьбы, а потом попрощались, и я направился обратно домой. Красавчик удобно устроился на моем плече, тихонько мурлыча, пока я, наконец, не добрел до избы. Мысли о матери, о долге в один золотой и о недельном сроке гудели в голове. Раздражение на Ефима сменилось холодной, тяжелой решимостью. Времени на раскачку не было. Нужно готовиться и побыстрее. Подумалось о том, что неплохо бы заняться фасовкой трав на свежем воздухе. Спустился в подпол и начал выносить накопленные запасы наружу. За эти дни собрал приличное количество. Красавчик с любопытством наблюдал, как я раскладываю травы прямо на крыльце. Время от времени он обнюхивал особо ароматные экземпляры, морщил носик и отворачивался. Видимо, запах ему не нравился. достал несколько небольших холщовых мешочков. Звездный шиповник, серебряную губку, морозную мяту — все туда. Я принес из подпола и другие полезные находки. За время лесных походов удалось набрать целую коллекцию съестного. Питательную землянику — она светилась изнутри слабым светом и долго не портилась. Сушёные грибы опята, кедровые орехи. Отдельно сложил простые травы. Зверобой, который помогал при ранах, ромашку, подорожник. В этом мире они росли точно такие же, как в том. Природа есть природа. Для дальнего похода в опасную зону особенно ценными были сушеные ягоды. Они не портились неделями и давали быстрый приток энергии. Отдельной гордостью был запас вяленого мяса. Куропатки, пойманные в селке. Я заготовил их заранее. Сначала разделал птиц, удалив все кости и нарезав мясо тонкими полосками вдоль волокон, чтобы быстрее сохло и лучше хранилось. Затем густо натер каждый кусок солью. Она вытягивает влагу, убивает гниль. Основа любого копчения или вяления. Развесил полоски на самодельных вешалках в леднике, где температура держалась прохладной даже в жаркие дни. Там мясо провисело неделю, постепенно темнее и теряя влагу, пока не превратилось в плотные темно-коричневые пластины. Готовое вяленое мясо получилось жесткое, требовало долгого жевания, но зато невероятно питательное и легкое. В дальнем походе каждая калория на счету, а такие запасы могли храниться месяцами без порчи. Красавчик принюхался к сушеному мясу и жалобно тявкнул. Ему явно хотелось свежатинки. «Терпи», — усмехнулся я. Работа монотонная, но особо не торопился. После встречи с Григором спешка уж точно лишняя. Этот день уйдет на подготовку. Как раз завязывал очередной мешочек с шиповником, когда красавчик резко поднял голову и навострил ушки. Одновременно в сознании мелькнул бессловесный сигнал от кошки. Люди. Опасность. Эмоция была напряженной, настороженность с острым привкусом тревоги. Хищница засекла их на подходе к поляне и явно считала угрозой. Такую реакцию я от нее еще не видел. Я не прекратил работу, но мышцы инстинктивно напряглись. Пальцы сами с собой сжали стебли шиповника чуть крепче, а взгляд метнулся к ножу. Через несколько минут на краю поляны показалась знакомая группа. Виола шла впереди, но ее обычная театральная поступь сменилась резкими нервными шагами. Рядом семенила Варя и разглядывала окрестности с любопытством, а за ними... За ними шли двое мастеров. Те серьезные ребята с обряда. Первый двигался с профессиональной осторожностью, и я сразу узнал в нем опытного бойца. Шрам через всю левую бровь, мозолистые руки, походка человека, который не раз побывал в передрягах. Правая рука автоматически контролировала рукоять меча. Не показуха, а рефлекс. Зеленые татуировки на его предплечьях пульсировали ровным, уверенным светом. Второй держался чуть поодаль, но глаза его постоянно сканировали окрестности. Лучник. Это читалось в том, как он держал плечи, в привычке слегка разворачивать корпус. Лук за спиной был не украшением, а рабочим инструментом, потертым от частого использования. Профессионалы из богатого квартала. Похоже, девка решилась на что-то серьезное. «Максим», — произнесла Виола, остановившись в 10 шагах от крыльца. Голос почему-то дрожал, несмотря на попытки казаться увереннее. «У нас серьезный разговор». Я не поднял головы, продолжая аккуратно отмерять порции морозной мяты. Листочки хрустели под пальцами, источая свежий, почти обжигающий аромат. От их запаха слегка щипало в носу. Красавчик на перилах крыльца весь подобрался, готовый в любой момент сорваться с места. «Вижу». Отозвался равнодушно, не прерывая монотонной работы. «Только вопрос. Зачем притащила мастеров? Против одного больного мальчишки как-то многовато. Могли бы и так поговорить». Варя нервно сглотнула. Ее взгляд метался между горностаем и ножом в моей руке. Девчонка явно жалела, что согласилась на эту авантюру. «Красивый зверек», — пробормотала она с неуверенной улыбкой, больше чтобы заполнить неловкую тишину. Широкоплечий со шрамом шагнул вперед. Движение уверенное, но не агрессивное. «Мы здесь по делу», — Его голос был спокойным, без показной бравады. Виола позвала нас для обеспечения безопасности разговора. Ничего личного. Понятно. Пожал плечами. И сколько Виола заплатила за такое покровительство? Второй лучник усмехнулся. А нисколько. Мы тут просто, чтобы ты внимательно выслушал ее вопрос. Ну да, ну да. Так я и поверил. И она вам сказала, что вы можете запугать меня настолько, что я отвечу? Поинтересовался я, возвращаясь к травам. Виола резко вскинула подбородок. В ее движении читалось болезненное напряжение. Девчонка на пределе. «Хватит!» — сорвалась она на крик. «Ты меня обманул! Твои дурацкие ловушки не работают! А у тебя самого есть настоящие питомцы!» «Вот оно что!» Попробовала мои методы. Ничего не поймала и теперь разозлилась. «Объясняй!» Продолжила Виола, и её голос надломился. «Ты обязан рассказать, как ловить зверей по-настоящему!» Я методично завязал мешочек тонкой веревочкой, проверил узел и аккуратно отложил в сторону. «Обязан?» — переспросил с легким удивлением. «Это кому я обязан? Тебе, что ли?» «Мне!» — выпалила девушка. «Я внучка старосты. Имею право знать, что происходит в нашей деревне. Марк, ты обещал!» Широкоплечий мужик решительно кивнул. «Она права. Ты зверолов, отшельник. Передать знания — это меньшее, что ты можешь сделать». «Точно!» — поддержал лучник, выступая вперед. «Тебе это ничего не стоит, зато связи будут...» «Вот оно что!» — протянул я, стряхивая с рук налипшие частички листьев. «Значит, мастера из богатого квартала теперь диктуют мне условия на моей собственной земле?» «Нет, Марк, так не пойдет. Идите расспросите Григория, раз так надо». «Григорий не делает так, как ты!» — выпалила девка. Лицо шрамированного стало жестче. «Мы не диктуем условия. Требуем выполнить волю внучки самого главного человека деревни», — произнес он холодно. «И земля не твоя. Ты ее не купил». «Знаю», — кивнул я. «Но кто вам рассказал, что у меня вообще есть какие-то секреты?» Лучник пожал плечами. «Слухи ходят. Да и вот же у тебя горностай. Мы знаем, что ты поймал его самодельной ловушкой. Такой информацией нужно делиться». Красавчик взглянул на мастера и фыркнул. «Слушай, пацан», — заговорил широкоплечий мужик решительно. «Мы поддерживаем девчонку. Никто не уйдет, пока дело не завершится». «Понятно», — кивнул я. «Но я никому ничего не должен. И отчитываться перед вами точно не собираюсь. Можете понаблюдать за моей работой, возражений не имею». Лицо Виолы исказилось. Сначала побледнело, потом залилось краской. Кулаки сжались так крепко, что костяшки побелели. «Ты не понимаешь!» В ее голосе прорвалось отчаяние, которое она больше не могла скрывать. «Мне нужно это знать!» Вот теперь она сказала правду. «Не имею права, а нужно». Девчонка в отчаянии. Шрамированный решил перейти к более убедительным аргументам. Свистнул, коротко, профессионально. Из-за деревьев выполз его питомец. Ползучий драк. Уровень 15. F. Короткие мощные лапы, покрытые жесткой чешуей, челюсти, способные перекусить кость, маленькие злые глазки смотрели на меня с откровенной враждебностью. «Ну вот», — широкоплечий кивнул на драка. «Теперь поговорим серьезно. Ты можешь рассказать все по-хорошему. Или придется тебя убедить». «И что, по-твоему, должно меня напугать?» — спросил я, качая головой. «Твой питомец?» После встречи с Григором этот зверь выглядел для меня несерьезно, особенно после того, что он рассказал. «Это боевой зверь», — поправил шрамированный без обиды. «Не раз спасал мне жизнь». «Купленный на заработанные деньги у зверолова?» — добавил я равнодушно. «Справедливо», — согласился мастер. «Но дело не в том, как он получен, а в том, что он умеет». Похоже, дело заходит слишком далеко. Разговаривают они спокойно, но уходить не собираются. Идти на прямой конфликт я не хотел. У меня нет на это времени. Пусть просто уйдут. Девочка, все-таки ты нужна. Воздух за спинами пришельцев начал дрожать, словно над раскаленной печью. Сначала едва заметно, потом все сильнее. Из невидимости медленно проявлялась моя кошка. Сначала смутные контуры, потом все отчетливее. И они поняли, что что-то не так, только когда она уже полностью обрела форму прямо у них за спинами. Широкоплечий мгновенно развернулся, рука легла на меч. Профессиональная реакция. «Какого дьявола?» — пробормотал он, оценивая размеры хищницы. Лучник отступил. «Тише! Я до зуб!» «Что это такое?» — прошептала Варя, и в ее голосе звучал животный ужас. А вот Виола отреагировала иначе. Шагнула вперед, несмотря на опасность. В ее глазах горели одновременно восхищение и жгучая зависть. «Ступень!» — выдохнула она. «Он перевел кошку на вторую ступень. Я так думаю. Но как? Как ты это сделал?» Я спокойно сел обратно на крыльцо, взял в руки пучок морозной мяты и принялся ее сортировать, отбраковывая пожухлые листья. Но каждая клетка моего тела была готова взорваться движением. Мышцы напряглись под кожей, как стальные пружины. В периферийном зрении держал всю группу. Знал точно, где стоит каждый, как сжаты их кулаки, куда направлены взгляды. Мои обостренные чувства и рефлексы после эволюции работали на полную. «Уходите», — сказал негромко, не отрывая глаза от работы. «Вы все равно не получите того, что хотите». Широкоплечий оценивающе посмотрел на кошку, потом перевел взгляд на меня. В его глазах мелькнуло понимание. Он был достаточно опытен, чтобы почувствовать угрозу. «Слушай, парень!» — заговорил он, и в голосе появились примирительные нотки. Руку от меча отвел, что я заметил сразу. «Мы не хотим драки со звероловом. Профессия у вас уважаемая, но я обещал Виоле, что ты расскажешь. Помоги ей, а? Зачем нам эти проблемы? Может, найдем компромисс?» Я отложил мяту и взял пучок горечь корня. Движения размеренные, неторопливые, как у человека, которому некуда спешить. «Для меня проблему устроили вы», — ответил, не поднимая головы. Корешок хрустнул под пальцами, выделив каплю сока. «Явились с угрозами к человеку, который вам ничего плохого не делал. А что касается помощи этой девчонки...» Я поднял взгляд и встретился глазами с Виолой. В ее лице читалась растерянность, злость — и все то же отчаяние. «Помощи не будет». «Мы не угрожали!» — возмутилась Виола, и голос дрожал от обиды. «Мы просто... просто...» Она не могла закончить фразу, понимая, как жалко это звучит. Щеки покрылись румянцем. Лучник неловко откашлялся, поправил колчан на плече. «Может, действительно стоит по-другому подойти к вопросу? А, Марк?» Тот покачал головой. Несколько секунд длилась тишина. Виола стояла, сжав кулаки, и в ее глазах боролись гордость и отчаяние. Я видел, как напрягаются мышцы ее челюстей. Девчонка буквально вгрызалась в собственную гордыню. «Хорошо», — выдохнула она наконец, и голос предательски дрогнул. «Хорошо, я прошу тебя, научи меня. Покажи, как правильно ловить питомцев». На лбу у нее выступили мелкие капли пота, хотя день был прохладный. Для такой гордячки эти слова давались с огромным трудом. «Это так не работает», — ответил коротко, отложил горечь корень и взялся за серебряную губку. Сначала надо было просить, а не угрожать. «Но почему?» Ее голос сорвался на крик, и в нем послышались нотки истерики. «Что я тебе плохого сделала? Я же просто хочу знать!» Я медленно отложил грибы, вытер руки о штаны и внимательно посмотрел на нее. Она нервно покусывала губу, а Варя гладила ее по спине, поглядывая на меня осуждающе. «Хочешь честный ответ, Виола?» Она хмыкнула, но кивнула. «Потому что ты избалованная, эгоистичная девка, которая думает, что весь мир ей должен, которая не контролирует слова, вылетающие из ее рта. Каждое слово я произносил размеренно, без злости, как констатацию факта. Ты не просила помощи, требовала ее, будто тебе все обязаны». Ее лицо медленно бледнело, но я продолжал. «Ты ведь думаешь лишь о себе, о том, что тебе хочется быть сильнее, знать больше, а о том, что я могу просто не хотеть». «Ты ничего не понимаешь!» «Как раз понимаю. Дед запрещает тебе заниматься звероловством, и даже понятно, почему. Как там твой волк? Надеюсь, не мучаешь бедолагу? Мы ведь знаем, на какие поступки ты готова пойти. И вот ты — зверолов, но без знаний, силы и практики. Пока другие растут, ты сидишь в богатом квартале и не знаешь, что делать. Очень, видать, отчаялась, раз серьезных мастеров подкупила». Виола открыла рот, но не нашлась, что ответить. «С какой стати я буду тебе помогать?» Голос мой стал жестче. «Уходите отсюда! Все!» Ее лицо побелело, как мел. Губы задрожали. «Это несправедливо». «Справедливо», — жестко оборвал я, поднимаясь на ноги. «Я видел, как твой волк на хозяйку смотрит с обожанием и преданностью. Напомнить тебе, как ты с ним, а? Учить после этого тебя? Не так просят помощи, не с угрозами. Для тебя все окружающие — просто инструменты для достижения целей». Марк, который до этого молчал, внимательно выслушал мой монолог и медленно покачал головой. «Знаешь что, парень?» — произнес он задумчиво. «Мне не нравится, каким тоном ты говоришь с внучкой старосты». Я обвел взглядом каждого. Сначала лучника, который нервно теребил тетиву, потом Варю, которая явно жалела, что вообще сюда пришла, затем Марка с его противоречивыми эмоциями и, наконец, Виолу. «Это моя территория. Мой дом». Голос звучал ровно, но каждый слог отдавался в воздухе, как удар молота по наковальне. «И если еще раз явитесь сюда с угрозами, любыми, разговор будет совсем другим. Я вам ничем не обязан». Кошка издала низкое утробное рычание. Звук, который, казалось, исходил не из горла, а из самых недр земли. «Ясно», — кивнул лучник, и его голос звучал менее уверенно. «По-хорошему не получилось». «Вы обещали!» — взвизгнула Виола, и в голосе звучала настоящая паника. «Обещали, что он расскажет!» Марк огрызнулся. «В следующий раз лучше честно расскажи, чего ожидать!» — рявкнул он. «Хочешь, чтобы я на истинную дуэль его вызвал, что ли? Почему про кошку не рассказала?» Виола смотрела на меня с выражением, где смешались ненависть, обида, растерянность и что-то еще. Возможно, впервые в жизни кто-то сказал ей правду в глаза, как есть. Впервые ее красота, статус и деньги не сработали. «Ты еще пожалеешь об этом», — прошипела она, отступая к границе поляны. Голос дрожал. «Я найду способ. Найду!» «Да иди уже», — равнодушно ответил я, возвращаясь к сортировке трав. Взял в руки пучок серебряной губки и принялся отбирать самые качественные экземпляры. Группа начала медленно отходить. Марк все еще бросал оценивающие взгляды на мою хищницу. Но на самой границе поляны Виола внезапно остановилась и резко развернулась. В ее глазах вспыхнул огонь мелкой, злобной мстительности. «А знаешь что, Максим?» — крикнула она, и голос стал пронзительным, как виск ржавого железа. «Дед действительно был прав. Тебе и правда не место среди нормальных людей. Мама там как? Не скучает по тебе в своем одиночестве? Папаша-то сгинул!» Вот теперь она перешла все возможные границы. Я медленно поднялся, отряхнул руки от земли и зашагал к пигалице. Подошел почти вплотную. Так близко, что она могла видеть каждую эмоцию в моих глазах. «Виола», — произнес очень тихо, но так, чтобы каждое слово вонзалось в ее сознание, как раскаленный гвоздь. Еще одна подобная фраза про мою семью. Я не закончил предложение, но девчонка инстинктивно отшатнулась. В моем взгляде было что-то такое, что ее испугало. И тут Марк рванулся ко мне. Глаза горели каким-то фанатичным огнем. «Отойди от нее!» Рявкнул он, грубо оттолкнув меня от Виолы. «Кто тебе дал право к ней так близко подходить? Больной!» Я удивленно посмотрел на парня. В его глазах бушевал настоящий огонь безумия. «Твою мать! Да ведь деньги здесь и вправду ни при чем. Ну, красивая девка, допустим, но в голове же ветер. Черт побери, мужик, а я думал, ты профессионал. Хотя все логично. Похоже, действительно пришли сюда без оплаты». «Марк, не надо!» Попыталась остановить его Варя, но голос дрожал от растерянности. Она явно не ожидала такой бурной реакции. «Нет!» — отрезал он, сверля меня взглядом. Руки сжались в кулаки, и я видел, как напрягаются мышцы под рубашкой. «Этот больной много себе позволяет!» Он сделал шаг еще ближе, и я почувствовал исходящую от него агрессию. Горячую, почти осязаемую. «Ты вывел меня, падаль! Рассказывай все, что она хочет знать! Сейчас же!» Рука Марка потянулась к рукояти меча, и я мгновенно выхватил нож отца. Лезвие сверкнуло в лучах солнца, и парень замер, увидев в моих глазах полную готовность к бою. «Не дури, мужик. Дойдет до беды», — сказал я ровно, держа клинок так, чтобы он видел. «Умею им пользоваться». Хищница издала рычание, от которого все присутствующие напряглись. Красавчик запрыгнул ко мне на плечо, встал в боевую стойку и оскалил мелкие, но острые зубки. «Марк, ты что делаешь? Успокойся!» Побледнела Виола, только теперь осознав, к чему может привести ее выходка. «Да хватит уже!» Неожиданно вмешалась Варя, схватив мужика за рукав. «Не надо, пожалуйста! Мы же договаривались просто поговорить!» В ее голосе звучал неподдельный испуг. Она была единственной в группе, кто трезво оценивал ситуацию. Ситуация повисла на грани взрыва. Я стоял с ножом, готовый к бою. Марк дрожал от ярости, рука на рукояти меча. Кошка рычала, демонстрируя клыки. Лучник нервно смотрел на нас. Драк зашипел. Заелозил хвостом. «Ну давай, только дернись». Процедил я сквозь зубы. Марк внезапно расслабился, но улыбка, которая появилась на его лице, была холодной и злой. «Больно надо драться с таким слабаком», — произнес он с презрением. «Скажи спасибо, что родился звероловым. Так уж и быть, приноси пользу деревне. Я разрешаю. Но этот день я запомню и так просто не оставлю. Жди». «Да давай прямо сейчас». «Или ты из тех, кто в спину?» Я коротко усмехнулся. «Марк, идем отсюда! Немедленно!» Дёрнула его за руку Варя, бросая на меня испуганный взгляд. «Хватит уже!» Лучник поспешно кивнул. «Она права! Уходим!» «Вот видишь, Виола?» Я усмехнулся. «Ты как была дурой, так и осталась. А я думал, что сделаешь выводы после той встречи в лесу». И на этот раз девушка не ответила. Лишь посмотрела на меня с такой обидой и горечью в глазах, как затравленный зверь. «Что за встреча в лесу?» — выпалил Марк. «Уходите», — бросил я вместо ответа. Моя хищница чувствовала, что я на взводе, и это состояние передавалось ей. «Без кошки ты никто», — усмехнулся Марк, хоть и дернулся от неожиданности. Они начали поспешно отступать. Он то и дело оглядывался через плечо, метая взгляды между Виолой и моей кошкой. В его глазах читались сложные эмоции. Ярость, разочарование, оскорбленная гордость. Виола шла молча, опустив голову. Кошка еще несколько минут следила за удаляющейся группой, потом бесшумно исчезла в чаще. Я чувствовал через связь, как она сопровождает их до самой границы леса, следя за тем, чтобы они действительно ушли с моей территории. Минут через 20 воздух задрожал, и массивная хищница материализовалась на краю поляны. Она села, обернув хвост вокруг лап, и посмотрела на меня с тем самым выражением независимого превосходства, которое я уже хорошо знал. «Девочка», — позвал я, отложив мешочки с травами, — «подойди-ка сюда». Кошка неторопливо поднялась и подошла ко мне, но в ее походке читалось легкое недовольство. Видимо, чувствовала, что сейчас будет серьезный разговор. Я присел на корточки перед ней, глядя прямо в желтые глаза. «Слушай меня внимательно», — начал спокойно, но твердо. «Ты слишком своевольна. Да, я тебя уважаю. Да, мы партнеры. Но ты постоянно исчезаешь неизвестно где, появляешься, когда вздумается. Даже после приручения ты ушла в лес на охоту. До этого охотилась на рысака, я все помню. Но это должно прекратиться». Кошка наклонила голову на бок, ее уши дрогнули, но взгляд не отвела. «Впереди у нас опасный путь», — продолжил я, не повышая голоса, но вкладывая в слова всю силу убеждения. «Я полагаюсь на тебя, понимаешь? Без тебя в опасной зоне будет туго. Гордость — это хорошо, но если ты мой питомец, ты должна слушаться». Ее хвост дернулся, а в глазах мелькнуло что-то похожее на раздражение. Но я не отступал. «Ты умная, знаю», — сказал я мягче, протягивая руку и осторожно поглаживая ее по голове. «Но именно поэтому ты должна понимать, сейчас не время. У нас есть неделя, чтобы задачу выполнить». Кошка некоторое время смотрела на меня, словно взвешивая слова, затем медленно моргнула и издала негромкое мурлыканье, непокорное, но согласное. Она понимала. «Хорошо», — кивнул я, почесывая ее за ухом. «Тогда договорились». Кошка потерлась щекой мою руку, показывая, что принимает условия. А затем неторопливо направилась к полигону. Я проводил ее взглядом, чувствуя удовлетворение. Нужно было расставить точки над «и», и я это сделал. Красавчик подскочил ко мне, обнюхал мешочки с травами и довольно замурлыкал. Видимо, одобрял мою работу. «Да, парень». Погладил его по спинке и сел на крыльцо. «Нам еще многое предстоит». А мои мысли невольно возвращались к прошлой ночи, к встрече с Григором.